Прямо на глазах мощные псы превратились в трясущихся от страха щенков. Они заметались по коридору, врезаясь в охранников и лая так, что у меня заложило уши. Это уже было немало. Кто-то из охранников не удержался на ногах, упал и в полете умудрился выдать целую автоматную очередь. В коридоре начался хаос. Ловко маневрируя, я проскользнул к двери и рывком ее распахнул. Внутри все оказалось так, как я и ожидал. Девушка была прикована к креслу. На ее скуле красовался синяк, руки были покрыты порезами, а над ней возвышался здоровенный тип в заляпанном кровью медицинском халате. В руках он сжимал пилу. Нездоровый блеск выдавал в нем настоящего маньяка. Да такие просто обожают причинять другим людям боль. «Эй, тут есть кто?» – прорычал он басом. Меня он не видел, но не заметить, что в коридоре творится фиг знает что, а дверь сама по себе открылась и закрылась, он не мог. На то, чтобы понять, что они здесь не одни, хватило даже его куриных мозгов. Смысла прятаться больше не было. Без девушки я уходить не собирался. Тень я решил пока не снимать. Просто размахнулся и как следует ударил этого извращенца по роже. Мужик был здоровым и удар выдержал. Замотал башкой, но на ногах устоял. Он отбросил пилу в сторону и схватил со стола топор и горячий, только из сети, утюг. Утюг, память Максима подсказала, что раскаленным утюгом можно было очень нехило запытать человека до смерти. Приди я немного позже, и этот изврат применил бы его к девушке. Жалости к нему у меня и так не было. Теперь же мне стало абсолютно наплевать. Ну иди сюда, тварь. Здоровяк взревел, размахивая топором. Порублю. Ага, размечтался. Я легко проскользнул под топором и отвесил ему крепкую двойку в корпус. Он зашатался, но снова устоял. Крепкий, зараза. Более того, он успел размахнуться и, даже не видя меня, точно всадил утюгом мне по голове. В глазах заплясали звездочки. Это меня разозлило. Трачу время на какого-то придурка. Соберись, Винсан. И не таких ронял. Ни голос, ни взгляд я не использовал из принципа. Хотелось завалить его в грубой кулачной драке. Я встал в стойку. Легко увернулся от топора. Поймал руку с утюгом и хорошенько огрел извращенца по башке. Здоровяк зашатался. Остальное было делом техники. Несколько ударов, и он насел к моим ногам. Я выхватил топор и занес его над головой. «Прошу, не надо», — взмолился маньяк. Он едва не плакал. «Я же просто исполнял приказы. Граф сказал, что если я ее запытаю, он даст мне премию». В голову пришла идея. А ведь он, можно сказать, свидетель. Если такой разговорится, то Курбскому мало не покажется. Повторишь все то же самое, во всех подробностях. «Да хоть сейчас», — закивал он с готовностью. «Не мне, жандармам. Да хоть самому императору. Вряд ли ему интересны ваши делишки», — хмыкнул я. «В общем, рассчитываю на твою сознательность. А сейчас пора спать». Я перехватил топор и ударил его обухом. Здоровяк мгновенно вырубился. Теперь можно было заняться плененной девушкой. «Кто вы такой и что вы хотите? Отвечайте». Видеть меня пленница не могла, но каким-то образом чувствовала, где я стою, и смотрела прямо на меня. Пока я дрался, девушка сохраняла спокойствие. Только сейчас я ее разглядел. Совсем юная, не старше моего нынешнего тела. К тому же чертовски красивая. Высокая, статная, с копной нереально густых каштановых волос, доходящих ей до зад, до КХМ, крайне привлекательной и выпуклой части тела. Конечно, бледность и кровоподтеки портили впечатление. Но не заметить милое личико, точеную фигурку и грудь очень приличного размера было невозможно. А еще у нее было порвано платье, открывающее весьма пикантный вид. Но туда я старался не смотреть. Все-таки я аристократ. А аристократы такими низкими вещами не занимаются. Вам нечего бояться. Я вам помогу. Тогда освободите меня, потребовала девушка. И снимите с меня антимагические браслеты. Только сейчас я заметил, что кроме цепей на ней были еще и необычные металлические браслеты. Они были буквально накачаны энергией. Выходит, местные научились подавлять магию, учту на будущее. Я сорвал с нее цепи и браслеты. Девушка встала на ноги. Я почувствовал, как она усиливает себя магией. По коже пробежал морозец. А во, да она, оказывается, сильная одаренная. Она пристально на меня посмотрела. Лицо видеть не могла, но очертания наверняка больше не были для нее тайной. «Выведи меня отсюда, немедленно». Она едва ножкой не топнула, а дамочка с характером, и явно привыкла отдавать приказы. Не из простых, это точно. Спасение спасением, но хамство я не любил. «Попроси вежливо». «Это как?» «Ну там спасибо, пожалуйста, или, например, уважаемый господин, не соблаговолите ли вы вытащить меня из этой задницы, тоже отлично подойдет, еще чего, девушка сморщила изящный носик, ну тогда выбирайся сама, я пошагал к двери, до нее быстро дошло, что я не шучу, стой, пожалуйста, вытащи меня отсюда, мой род никогда этого не забудет и всегда будет тебе благодарен, вот так-то лучше, выбираться и в самом деле было пора, каждая минута здесь, ненужный риск. Я использовал сенсорные способности. В доме по-прежнему был хаос, но для удачного побега этого было маловато. Кыш, нужна твоя помощь. Можешь немного пошуметь? Нет. Кыш устал рычать на псов. Кыш потратил на это много энергии. Кыш хочет отдыхать. Голос Кыша в моей голове звучал лениво и недовольно. Меня это разозлило. Ты должен мне помогать. Не будешь делать, что тебе говорят, то я сдохну. Сам будешь объяснять золотому дракону, как это получилось. Дракон тяжело и обреченно вздохнул. Сколько Кыш должен шуметь? Достаточно, чтобы у них пар пошел из ушей, чтобы перед ними мог пройти оркестр, а они бы его не заметили. Кыш может устроить. Будешь должен, промурчал дракон. Я ощутил, как он перешел на другой уровень реальности. А дальше в доме началось безумие. Звуки стали раза в три громче. Добавилась стрельба. Кажется, пора. Возьми меня за руку. Девушка задумалась, но крепко сжала мою ладонь. Я напрягся и распространил тени на нее. Это стоило мне целой кучи сил, но оставить девушку совсем без прикрытия было небезопасно. Погружение в тень – специфический опыт, но девушка была спокойна. Оглядела изменившийся мир с приглушенными красками и посмотрела на меня. Я и здесь на всякий случай подстраховался. Тело я скрывать не стал, но вот лицо оставалось за черным непроницаемым облаком. Она разочарованно вздохнула. Ей явно хотелось узнать, кто я такой. А теперь вперед, и не останавливайся. Мы распахнули двери и бросились к выходу из подвала. Наверху было безумие. Охранники стреляли, псы лаяли, бросаясь на стены, а сигнализация выла как сумасшедшая. Причина у всего этого была одна. То тут, то там мелькала тень Кыша. Он то становился огромным, то сжимался до размера котенка. Благодаря пространственным прыжкам казалось, что он находится везде и сразу. Ни пули, ни псы, ни попытки воздействовать на него магией не помогали. Я улыбнулся. Кажется, золотой дракон не ошибся с выбором помощника. Кыш и в самом деле был полезен. Дом Курбского мы покинули без проблем. Через забор перебрались в том же месте, через которое я сюда попал. Мы отошли на безопасное расстояние, и я вывел девушку из тени. На этом наши пути расходятся. Удачи. И это все, глаза красотки гневно сверкнули. Не покажешь лицо и не назовешь свое имя? Неа, я скромный. Сразу уходить я не стал. Дождался, пока девушка доберется до телефона автомата в ближайшем магазине и позвонит членам своего рода. Я же тем временем тоже времени зря не терял. Набрал жандармам и все им популярно объяснил. После этого вытащил визитную карточку и набрал номер. Алло. Почти сразу ответил звонкий девичий голос. Софья Булатова, журналист «Империи» сегодня слушает. Я направил на твою электронную почту очень интересные материалы. Уверен, что ты используешь их с максимальной выгодой. Кто это, учтите, я не работаю с анонимами. Барон Ястребов, хмыкнул я и повесил трубку. Дело было сделано. Осталось только дождаться результата. Я ожидал многого, но все получилось еще лучше. Глава 8. Ну и как ты это провернул? Глава рода ворвался в мою комнату, сверкая глазами и дрожа от злости. Провернул что? Я лениво потянулся и закинул в рот еще одну порцию чипсов. Эти дешевые сники, еще одно слово, которое я узнал благодаря памяти Максима, очередной плюс этого мира. Чипсы, сухарики, всякие сушеные вкусности, отличный способ для уставшего следопыта восполнить запасы энергии. Я закупился двумя десятками баночек и пакетиков и сейчас с удовольствием хрустел вкусностями, не вылезая из кровати. В конце концов, я заслужил отдых. Это. Отец ткнул пальцем во включенный телевизор. Там как раз шел выпуск новостей. Сегодня жандармы по сообщению анонимного источника задержали известного в Сочи аристократа, графа Курбского. Симпатичная дикторша в очках строгим голосом зачитывала текст. Жандармы, прибывшие в особняк рода Курбских, обнаружили большое количество поддельных документов, запрещенных артефактов и нелегального магического стимулятора Форс. Кроме того, в поместье была обнаружена подпольная лаборатория по выращиванию магически усиленных зверей. Напоминаю нашим зрителям, что подобные эксперименты запрещено проводить без особого разрешения императора. Последнее сообщение оказалось для меня сюрпризом. Про то, что в особняке Курбского была целая лаборатория по выращиванию магических животных, я даже не догадывался. Позор моим чувствам следопыта. Я должен был это почувствовать, едва переступил порог. Зато теперь я знал, откуда взялись эти песики, способные видеть сквозь тень. Надеюсь, что они были в единственном экземпляре. Ну да, это сделал я. С Курбским покончено. Больше нашему роду ничего не грозит. Ты, отец заморгал. Такой откровенности он не ожидал. Но как ты сумел это сделать? Там же такая охрана. Ну, у каждого секреты. Я ухмыльнулся и с удовольствием продолжил хрустеть вкусняшками. Рассказывать отцу о том, какими навыками я обладаю и на что способен, в мои планы не входило. Об аресте графа с самого утра сообщали все телеканалы и сообщества сети. Курбский был видным аристократом, в том числе и в масштабах страны. Его арест привлек большое внимание. Немалую роль в этом сыграли и материалы, направленные мной Софье Булатовой. Девушка и в самом деле оказалась хваткой журналисткой. Спустя час после отправления на ее сайте уже была опубликована статья. Она была первым журналистом, узнавшим об аресте Курбского и получившим эксклюзивные кадры. Остальные подхватили за ней. Сейчас Софья была в центре внимания и наслаждалась заслуженной славой. Если бы она не успела так вовремя разместить материалы и запустить шумиху на всех уровнях, Курбский наверняка бы сумел отмазаться. А с уровнем шумихи, который она вызвала, это было невозможно даже для него. Доказательств было столько, что все связи Курбского оказались бесполезны. Что хорошо, обо мне ничего не говорили. Пара каналов сказали, что перед штурмом люди Курбского видели расплывчатый силуэт. Кто это был, разглядеть они не успели. И больше ничего. Навыков проникновения я не утратил даже в новом мире. Также наши источники сообщают, что граф Курбский держал на территории поместья пленников. Имена не сообщаются. Следите за эфиром нашего телеканала. Пленников, а это они, наверное, про ту спасенную мной красотку. Девушка оказалась настоящей загадкой. Про то, что граф держал некую очаровательную пленницу из влиятельного рода, написали несколько форумов в сети. Но кто она, никто не знал. Я попробовал поискать ее в списках аристократов. Ага, оказывается, в сети и такое было, с фотографиями. Но девушки в списке не оказалось. Я пошел посоветоваться с опытной в этих делах Настькой, и она выдвинула три теории. Теория первая. Девушка слишком знатная, и ее род не позволил включить ее ни в один список. Теория вторая. Ее род слабый и малозначительный, и ее фотография в список просто не попала. Такое вполне могло быть. Например, фотографий нашего рода там не было, только краткое текстовое описание. Теория третья. Девушка, незаконнорожденная. Такие, пусть и пользовались частью привилегий аристократов, в официальные списки не включались. Что из этого правда, я, конечно, не знал. А может, она вообще не благородная, просто пленница, высказала последнюю теорию сестренка. Точно нет, этот вариант я сразу отмел. Ты бы ее видела, такую кровь не спрячешь. А еще у нее такие огромные глаза. Последнее слово я вставил в последнюю секунду. Как-то нехорошо при ребенке такие вещи говорить. Еще научится чему-нибудь плохому. А потом, через много лет, предъявит мне, что я испортил ей психику. А еще меня смущало, что я, великий следопыт, не могу найти пленницу ни по запаху, ни по остаточному энергетическому следу. Я, конечно, пока слаб, но не настолько же. Правда, было достаточно простое объяснение. Девушку могли магически защитить. С определенного ранга маги могли блокировать способности следопыта. Не исключено, что это как раз тот случай. Кстати, отец, у меня для тебя есть сюрприз. В доме Курбского я кое-что узнал. Говори. Новость он выслушал спокойно. Ты уверен? Резко спросил он меня, когда я закончил. На 100%. Глава рода задумался. Ну смотри, я тебе поверю, но если ты ошибаешься, то ты лишишь меня статуса наследника. Я усмехнулся. Если что, ты это уже сделал. Поверь мне, я найду другие способы тебя наказать. Теперь скажи, как мы можем это использовать? Есть у меня кое-какие мысли. Я поделился с ним своими идеями. Причем план сочинил прямо сейчас, как говорится, на коленке. Отец остался доволен. Может сработать. Согласился он со мной. Но ты готов к риску? Если что-то пойдет не так, я могу не успеть тебя защитить. Я всегда к нему готов. И поверь, если что-то пойдет не так, то волноваться нужно будет совсем не за меня. Наверное, последнюю фразу я произнес чересчур зловеще. Глава рода поморщился. «В последнее время ты меня удивляешь, сын, ты сильно изменился». «Ха, а ведь он, сам того не понимая, попал в самую точку. Можно сказать, что я стал совсем другим человеком». Отец кивнул и остановился в дверях. «Что-то хочешь спросить?» «Да». Глава рода кивнул. «Ты диван случайно не брал?» «Что? Диван?» «Я подумал, что ослышался». «Ну да, диван из приемной. Хороший, коллекционный». «Нет, не брал». Отец кивнул и вышел в коридор. Я проводил его долгим взглядом. Меня много в чем обвиняли. Но в краже дивана в первый раз. Когда глава рода покинул комнату Максима, у него было странное чувство. С одной стороны, он очень хотел, чтобы слова сына оказались правдой. Ему нравилось, как пацан изменился. Он стал сильным и уверенным. А еще он демонстрировал смекалку и навыки, которых от него совсем не ожидали. Если бы он и раньше был таким, то ему бы и в голову не пришло лишать его наследства. Но с другой стороны, Юрий Ястребов сомневался. Слишком уж резкими были эти изменения. А что, если пацан его просто дурит? Он всегда был с гнильцой. Ему бы хватило подлости продаться тому же Курбскому. Или кому-то другому. Врагов у рода Ястребовых более чем достаточно. Вполне возможно, что арест графа – это всего лишь дешевая инсценировка. И если он купится, то род будет разрушен. Ну что ж, он сделает вид, что послушал пацана, но сделает все по-своему. Сегодня вечером все окончательно решится. Когда глава рода вышел, я проводил его долгим взглядом. Он мне не верит, это было очевидно. Ну что ж, это ему только в плюс. Я бы на его месте тоже не поверил Максиму. Главное, чтобы он не решил проявить инициативу. Это может загубить весь план. Я еще какое-то время повалялся, с наслаждением хрустя чипсами. Эти пакетики отлично пополняли запасы энергии на короткой дистанции, но полностью справиться с ее дефицитом не могли. Энергия исчезала с огромной скоростью. Я попытался отследить расход, но навыки энергоконтроля у Максима были почти не развиты. Понять, где происходит утечка, не удавалось. Придется заняться тренировками. И при этом прямо сейчас. Тренироваться я начал с самого банального, с пробежки. Переодевшись в спортивную форму, стартовал прямо из комнаты, выпрыгнул из окна и потрусил по территории, обежав по периметру три раза и собрав все смешки с лукой бойцов. Ожидаемо, Максима никто из них ни во что не ставил, побежал в соседний лес. Там я использовал особые силы следопыта, чтобы разогнаться. Ветер засвистел в ушах, оказавшись в знакомой стихии, я даже чувствовал себя по-другому. Я улыбнулся, все работало так же, как и в прошлом мире. Я позволил силе струиться по венам. Прикрыв глаза, погрузился в исследование энергетической структуры нового тела. Дар следопыта, как ему и положено, пульсировал под сердцем. Маленький, слабый он, однако, был полон потенциала. Именно на это я и рассчитывал. Если буду тренироваться, то стану ничуть не слабее, чем был в прежнем мире. Этот путь я уже проходил, так что мне не понадобится десятилетия, которые я потратил в прошлый раз. Я справлюсь гораздо быстрее. А вот что было непривычно, так это источник магии. Здоровенное светящееся пятно, расположенное в районе солнечного сплетения. Магом я раньше не был, так что сейчас разглядывал его с любопытством. Источник представлял из себя что-то вроде наполненной магией фляжки, к которому была подсоединена сложная структура из энергетических каналов. Этакий двигатель, из которого магия распределялась по телу. Он был совсем небольшим и горел слабым серебристым светом. Я попытался легко его коснуться. Мысленно потянул на себя один энергетический канал и тут же вздрогнул. Боль была ужасной, а еще магия брызнула во все стороны. Я открыл глаза и огляделся. Вырвавшаяся энергия повалила несколько стоящих поблизости хлипких березок. Перепуганная белка застыла на половине пути, от удивления выронив из лапок орех. «Эй, пушистая! Ты бы поаккуратнее, я тут тренируюсь, но понятия не имею, что с этой магией делать. Предупреди своих, чтобы рядом пока не ошивались, не хочу вас травмировать». «Это понятно?» Белка задумчиво на меня посмотрела, а затем кивнула. Язык животных на текущем уровне у меня был развит слабо, но для общения с примитивными созданиями его должно было хватить. Помахивая хвостиком, белка бросилась в чащу. Я же снова закрыл глаза и слился с лесом. Теперь настало время изучить свои энергетические запасы. Следопыты всегда старались обеспечивать максимальный энергетический запас. Энергию из запаса следопыты распределяли, вкладывая ее в улучшение навыков. Конечно, тренировки никто не отменял. Практиковаться в стрельбе, бегать, драться, ходить на охоту, Все это было необходимо, но без хорошей энергетической подпитки все это было неэффективно. И вот с энергетическими запасами у меня была полная нестандартная ситуация. В самой середине моих энергетических запасов зияла огромная дыра. Энергия уходила мощным потоком, и она утекала прямо сейчас. Это что же я такое делаю, раз она из меня уходит так, как будто я сражаюсь с армией королевских василисков? Я же просто стою. Такого быть не должно. Разве только. Наглая ты, драконья морда. Ты ничего не хочешь мне сказать. Разумеется, отвечать Кыш не собирался. Я чувствовал, на своем уровне реальности он меня прекрасно слышит. Вот только отвечать считает ниже своего достоинства. Питомцы у меня бывали и раньше. Я понемногу делился с ними энергией. Все были счастливы и благодарны. А вот наглый дракон разрешения на использование моих энергетических ресурсов не спрашивал. Он сосал их как не в себя. И куда только в такого мелкого помещается. Хотя что я удивляюсь. Это же дракон. Они отличаются от всех остальных существ. У них особая магия и структура организма. Для их поддержания требуется целая прорва энергии. Теперь понятно, почему я все никак не могу восстановиться. Ну что, сам виноват. Нужно было сразу сообразить, что собственных источников у Кыша нет, и он вынужден питаться моей силой. Ну ничего, мы ему лавочку прикроем. Я сосредоточился на заделывании энергетической дыры. Навыков у тела было немного, но заляпать ее я кое-как сумел. Не до конца, но на целую треть. Кыш засопел. Кожу обдало тяжелым драконьим дыханием. Ну-ну, нечего беситься. Сам понимаешь, мне самому энергия нужна. Я и так оставил для тебя огромный поток. Кыш снова промолчал, затаился. Это плохо. От этой пушистой задницы можно ожидать чего угодно. Закончив с залатыванием дыр, я зачерпнул из запаса немного энергии и распределил ее по способностям следопыта. Немного вложил в силу и прочность тела, увеличил сенсорные способности и умение ставить ловушки. На остальные усиления энергии пока не хватало. Запасы были совсем небольшими, нужно было экономить. Зато я успел заметить, что в энергетическом запасе плескалась энергия убитых в бреши чудовищ. Причем весьма приличное количество. Их убийство увеличивало мой энергетический запас. Приятно. Будет еще один повод отправиться в брешь. Больше с энергией я ничего сделать не мог. Очень хотелось наполнить силой тотемы. Мои звериные союзники сильно бы мне помогли. Но сил на это пока не хватало. Ничего, их время еще придет. После этого я пробежался по лесу и вернулся в особняк. Умывшись, я уверенным шагом помаршировал к тренирующимся под руководством Орлова бойцам рода. Добрый день. Примите еще одну боевую единицу, бойцы. Почти не прячась, заржали. Орлов окинул меня скептическим взглядом. «Ваше благородие, что-то раньше я за вами желания тренироваться не замечал, потому что его не было, сейчас появилось. Так что, куда мне встать? Дело в том, господин Максим, что с разминкой мы уже закончили. Сейчас время спаррингов, так это еще лучше. Я потер ладони, не придется стоять на месте. Вы уверены?» Орлов выглядел неуверенным и как будто колебался. «Ваш отец будет недоволен. И что с того? Я сказал, что буду драться, значит, буду драться. Как вам угодно. Орлов понял, что я не отступлю. Тогда начнем с вас. Кеша, встань против господина Максима». В круг бойцов вышел худосочный паренек. Судя по всему, новобранец. Орлов решил не рисковать и выставил против меня самого слабого бойца. Я стянул мокрую футболку и встал напротив него. Парни вокруг заржали. Еще бы, худое тельце Максима выглядело забавно. Меня это не волновало. Мышцы – это хорошо, но навыки важнее. Пацан атаковал, мягко и неуверенно. Чувствовалось, он боится нанести мне вред. Я его жалеть не стал. Легко увернулся и прописал ему мощный удар в грудь. Парень отлетел на добрый метр. Не жалей меня, дерись в полную силу. Он сделал правильные выводы и бросился в новую атаку. Бил он яростно и уступать не собирался, но бой все равно закончился после двух моих ударов. Пусть тело и слабо, этот пацан мне все равно не противник. Отличный результат, ваше благородие. Орлов не пытался скрыть удивление. Тренировались индивидуально? Индивидуально, в паре, в группе. Да как я только не тренировался. Я окинул бойцов взглядом. Ну что, кто следующий? Бойцы выстроились в очередь. Против меня выходили по одному, почти не давая передохнуть. Это меня только радовало. Чем больше устает тело, тем лучше усваиваются навыки. Спустя 15 минут стало понятно, что противников для меня среди рядовых бойцов нет. Всех пятерых противников я победил, уложив на лопатки. При этом повозиться пришлось только с последними двумя. Матерые воины, они как следует повозили меня по песку, но я все равно победил. При этом иллюзий я не питал. Если бы не силовое усиление, которое я сделал несколько минут назад, последние двое вполне могли победить, а проигрывать рядовым рубакам – не уровень следопыта. Мне однозначно есть над чем поработать. Я был готов поколотить кого-нибудь еще, когда на тренировочной площадке возник отец. «Максим, для тебя есть срочное задание». Он подошел ко мне и на глазах у всех вручил мне запакованный пакет. «Отнеси это в отделение жандармерии. Это очень важные доказательства по делу графа Курбского. Я могу доверить их только тебе. Благодарю за доверие». Я взял коробку и тайком огляделся. Бойцы во главе с Орловым смотрели на нас, не отводя взгляд. «Ага, все так, как нужно». Я быстро умылся, нацепил приличную одежду и вышел с территории. Машину рода не брал, такси тоже вызывать не стал. Более того, шел я специально медленно и выбирал самые темные и безлюдные переулки. Спустя две минуты я услышал за спиной шаги. «А ну отдай мне коробку, пацан!» – потребовал знакомый голос. Глава 9. Я обернулся и тут же рассмеялся. В переулке стоял крупный мужчина. На нем была дутая куртка, летом, шляпа с полями, а лицо он закрыл шарфом. Одним словом, чистый клоун. Наверное, он думал, что с такой маскировкой я не сумею его узнать. «Ага, конечно, глупая попытка, Орлов. Ты реально думал, что я тебя не узнаю?» «Что? Какой Орлов?» Мужчина ненатурально возмутился. «Я не Орлов, а ты, пацан, отдай мне коробку, а не то будет хуже». Я покачал головой. Вроде серьезный на первый взгляд мужик, а разводит какую-то тупую комедию. «Если кому-то здесь и будет хуже, то только тебе, а коробка пустая, в ней ничего нет». Я снял крышку, коробка была пустой, только внутри для веса лежал кирпич. «Что? Зачем?» Орлов сорвал шляпу и маску. «Видимо, понял, что притворяться не имеет смысла. Вы что, все поняли? Да давно уже». С самого начала меня смущал исходящий от Орлова странный запах. Он казался мне знакомым, но понять откуда, не удавалось. Зато когда я проник в дом Курбского, все сразу стало понятно. Здесь пахло точно так же. Орлов так часто общался с графом, что буквально пропитался его запахом. Для обычного человека это, конечно, было неощутимо. Но нюх следопыта меня почти никогда не подводил. Вывод мог быть только один. Орлов работал на Курбского, шпионил на него и сливал информацию. Зачем, этого я знать не мог. До того, как Максим разорвал помолвку, отец и Курбский готовились стать одной семьей. Возможно, Курбский хотел захватить больше власти. Или, возможно, собирался сам разорвать помолвку и на этом сыграть. В любом случае, какие бы цели он ни преследовал, Орлов работал на него, а это было предательством. Именно это я отцу и рассказал. Предъявлять Орлову обвинение было бессмысленно, бойцы его любили, а доказательств у нас не было. Мы могли потерять лояльность наших людей. Нужно было заставить Орлова себя выдать. Поэтому я и предложил ловить его на живца. Весь спектакль мы с отцом специально разыграли у него на глазах. Услышав про коробку, он тут же бросился за мной. Ну и оказался в ловушке, один на один с опытным следопытом. Только Орлов об этом не подозревал. Он выхватил меч и направил на меня. Я хотел просто отобрать коробку. Убивать тебя я не собирался, но теперь придется. В тюрьму я не пойду. Так что это мой последний бой. Он резко провел в воздухе мечом. Ты здесь один, пацан. С моими бойцами ты справился, но меня тебе не одолеть. Может, хватит болтать? Я же вижу, тебе хочется мне врезать. Ну так вперед. Каждый имеет право попытаться. По плану, отец и самые верные его люди должны были за нами наблюдать и появиться в тот момент, когда объявится Орлов. Вот только я никого не чувствовал. Мы с Орловым были в переулке одни. Кажется, папочка решил, что мы с Орловым можем быть в сговоре. Ни он, ни его люди не появятся. Что ж, так даже проще. Можно бить в полную силу, не боясь раскрыться. Атаковал Орлов грамотно. Да и техника у него была профессиональная, ничего не скажешь. Сразу видно, что не рядовой боец, а начальник личной безопасности. Интереса ради я метнул в него кинжал. Бросок вышел качественным, кинжал полетел ему точно в лоб. Орлов на ходу отбил его лезвием меча. Он улыбался. Меня он считал легкой добычей. Ну что тут сказать, большинство тех, кто так думал, уже давно гниют в могилах. Я выхватил из ножен запасной кинжал. Сражаться двумя было намного привычнее. Удар меча принял сразу обоими кинжалами. Столкновение вышло сильным, Меня отбросило к стене. Магию я не использовал из принципа. Орлов не был одаренным, а я хотел проверить, смогу ли победить подготовленного противника без дополнительного усиления. Ну что тут поделаешь, я любопытный. Орлов продолжил атаку. Меч замелькал перед глазами. Пару раз ему даже удалось вскользь меня задеть, а он и в самом деле достойный боец. Вот только с выбором оружия он ошибся. Его меч был отличным вариантом в обычном поединке, но мы сражались в узком переулке. Я в очередной раз уклонился, и лезвие меча ударилось о стену соседнего дома. Я воспользовался заминкой и полоснул Орлова кинжалом по руке. Меч выпал из его пальцев. «Ах ты поганец!» Орлов попытался ударить меня здоровой левой рукой. Здесь все было совсем просто. Я поймал его руку в полете, завел за спину и с размаху приложил его головой о стену. Орлов упал на асфальт без сознания. Все следопыты обучены основам оказания первой помощи и владеют целительской магией. Причем на довольно приличном уровне. Я проверил его жизненные показатели и остался удовлетворен. Небольшое сотрясение. Жизненно важные органы не задеты. Только гордость и воинское мастерство. А с этим можно жить. Когда спустя пару минут прибыли глава рода с верными людьми, они застали меня, сидящего на ближайшем ящике и полирующего кинжалы. Орлов лежал у моих ног. В себя он так и не пришел. О, а вы вовремя. Я улыбнулся, как ни в чем не бывало. Отец пытался сохранять спокойствие, но не выдержал и смутился. «Сын, ты должен понять, что я, что ты думал, что я работаю на Курбского, хотел все проверить и бла-бла-бла. Я все верно изложил, да». Глава рода посмотрел мне в глаза. Врать и уклоняться он не стал. «Ну так вот тебе доказательство того, что я о его предательстве ничего не знал. Доказательство живое, но пребывающее в бессознательном состоянии». Я ткнул пальцем в Орлова. «Если ты опять начнешь сомневаться, то нет, это не попытка тебя подставить. Я его победил». «Ну как?» — глава рода сверкнул глазами. Бойцы за его спиной недоверчиво переминались с ноги на ноги. Они не могли поверить, что я победил их командира. Это была слабая сторона моего плана. По всем силовым показателям Орлов должен был меня превосходить. Он — опытный боец, прошедший через тяжелейшие тренировки. Да, неодаренный, но все равно грозный противник. Максим же, слабак и неумеха. Опыта – ноль, сил – ноль. Бойцовского характера – не просто ноль, а минус. Орлов должен был меня раскатать и не заметить. Использовал оглушающий артефакт. Я достал из кармана небольшой кругляш с острыми гранями. Орлов попытался выхватить коробку, и я его оглушил. Против магии меч не поможет. Бойцы расслабились. Взгляд отца тоже смягчился. Значит, не силой победил, а хитростью, да, ага. Казаться слабаком было немного мерзковато. Но что поделать, моя сила, мое секретное оружие. Раскроюсь и привлеку ненужное внимание. Ну так что, мы тут закончили, я могу идти, идти, у тебя какие-то планы? Да, скоро в академию, нужно купить кое-что в дорогу. Тебе дать денег? Отец полез за бумажником. На это я даже отвечать не стал. Бросил на него красноречивый взгляд. Кстати, отец почему-то выглядел смущенным. Тут мои источники сообщили. Курбского убили в тюрьме. Жестоко зарезали. Ты? Я смерил его взглядом. Я не убийца. Глава рода гордо выпятил грудь. Понятия не имею, кто. Но врагов у Курбского было достаточно. Ага. Я развернулся и пошел прочь. О Курбском я, конечно, не жалел. Более того, не сомневался, что примерно так все и закончится. Вот только в отличие от отца я почти на 100% был уверен, что Курбского пришила семья спасенной мной пленницы. Юрий Ястребов проводил удаляющегося сына внимательным взглядом. Максим изменился, теперь в этом не было никаких сомнений. А еще он не сказал всю правду. Юрий присел на корточки и осмотрел не пришедшего в сознание Орлова. Его сухожилие было порезано, а на голове был мощный синяк, и никаких следов магического воздействия. Выходит, мальчишка врал. Он победил его в честном бою один на один. Но зачем он это скрывает? Если он тайно тренировался и достиг такого уровня, что смог победить Орлова, то это повод для гордости. Все это было очень странно. Закончив разговор с отцом, я заглянул в мобифон, еще раз уточнил адрес и двинулся в центр города. Моей целью была лавка торговца. Так в этом мире называли тех, кто занимался покупкой и продажей реликвий. Для этого требовалось особое ремесло и, разумеется, лицензия. Работа эта была выгодная, и торговцев в Сочи было несколько десятков. Большинство – совсем мелкие конторки с грязными вывесками и, судя по отзывам, жуликоватыми владельцами. В таких магазинах было в порядке вещей напасть на гостя, обобрать его до последней копейки, пырнуть ножом и выбросить в море. На такие конторы я не стал даже смотреть, не потому, что опасался, что меня кинут или изобьют. Ага, конечно, сунутся ко мне, и я сам, с большим удовольствием, вытрясу из них все деньги, лишние зубы и, заодно, желание жить. Нет, идти в такие закутки не было смысла, потому что они не могли мне достойно заплатить. У меня был отличный товар, я это знал, и продать его я собирался за хорошую цену, а сделать это было можно только в самом лучшем месте. Именно поэтому я доехал до центра города, а там двинулся к магазину, над которым висела вывеска «Люкс». Свое название магазинчик оправдывал. Дорога и район, пафосная вывеска, шикарные авто у входа. А еще буквально через дорогу располагалась городская гильдия искателей. Эти бы точно не потерпели рядом с собой шарлатанов. Я зашел внутрь. В магазине было чисто, с ощущением сдержанного пафоса. Торговец разговаривал с клиентом в глубине зала, а у входа в креслах устроились трое аристократов. Два парня и миловидная девушка. Девушка была в таком откровенном платье, что я залип на пороге, пялись на нее. Это вообще законно быть такой красоткой? Она почувствовала мой взгляд и кокетливо улыбнулась. Ага, так я ей тоже понравился. Увлекшись девушкой, я не сразу заметил, что двое аристократов таращатся на меня. Кого я вижу? Это же ты, придурок. Я посмотрел на аристократов. А, знакомые все лица. Это же те два недалеких, которые сунулись ко мне на пляже. О, ребятки, вижу, вам в прошлый раз не хватило. Кстати, дельфины передавали тебе привет. Тот, кого я забросил в море, и с которым морские жители сыграли в волейбол, вздрогнул. На его щеке я заметил красный отпечаток плавника. Ха, а у паренька, похоже, травма. Он теперь к морю никогда не подойдет. Даже ванну и ту, наверное, со спасательным кругом принимать будет. Какие дельфины? Придурок, второй аристократ вскочил на ноги. Охрана, держите его, этот простолюдин, очень опасный преступник. Идиот, я барон, хмыкнул я. Ага, конечно, а где кольцо и почему ты одет в лохмотья? Это была моя недоработка. Перстень благородного я снова оставил в особняке, все время про него забываю. Да и кинжалами с ним махать неудобно, а одежду я специально выбрал попроще. Знал, что наверняка придется схватиться с Орловым и не стал брать ничего из хорошего. В отличие от этой парочки, появившемуся шкафоподобному охраннику хватило одного взгляда, чтобы понять, кто я такой. Господа, у нас приличное заведение. Прошу вас не шуметь. А мы и не собираемся шуметь. Аристократик оскалился. Ты только его подержи. Сейчас я наберу жандармов, и его повяжут. Да ты за нападение на благородных на пожизненное пойдешь. А ты умнее, чем кажешься. Я усмехнулся. В смысле? В прошлый раз вы с дружком полезли в драку. Сейчас ты пытаешься все сделать чужими руками. Мерзко, конечно, но зато внутренний рост. Аристократик засопел и принялся тыкать в кнопки мобифона. Хаем, он и в самом деле собирался вызвать жандармов. Мне на плечо легла огромная ладонь охранника. Ничего лишнего. Просто работа нужна, буркнул он, отводя глаза. К охраннику я претензий не имел. Он простолюдин и вынужден подчиняться. Да и идти ему наверняка больше некуда. А вот с аристократами нужно было что-то делать. От жандармов я, конечно, отбрешусь. Да так, что они сами прощения попросят. Но на это понадобится время. А с ним у меня туго. Да и в магазине драться не вариант. Подставлю охранника, а обслуживать меня потом не захотят. Нужно решить все максимально мягко. Положи трубку. Спокойно произнес я, используя голос. Аристократ задрожал. Он был одаренным и попытался сопротивляться. Но ранг у него был низкий, а воля слабая. Он опустил трубку и нажал кнопку отмены вызова. Вот так лучше. А теперь расскажи, почему ты ко мне прицепился? Я добавил в голос немного силы и еще использовал взгляд. Разговорить одаренного – задачка не из простых. Но аристократик сломался почти мгновенно. Потому что когда я издеваюсь над простолюдинами, я чувствую свою значимость. Мне это нравится. Хаем, честный ответ, принимается. А как-то по-другому себя проявить не пытался. Пытался, но драться я не умею, дар у меня слабый, а отец хочет лишить наследства. Я, меня никто не любит и не понимает. Он всхлипнул и выбежал из магазина. За ним бросился его товарищ. Вот так внезапно я раскопал психологические проблемы аристократов. Хоть сейчас открывай центр психологической поддержки. Хотя нет, это не ко мне. Слишком уж я для такой работы нетерпеливый. Охранник отпустил мое плечо. Прошу прощения, ваше благородие. Сами понимаете, ситуации разные бывают. Работа такая. Да ладно, не бери в голову. У меня с собой есть кое-что на продажу. Когда меня смогут принять? Минут 5, господин, не больше. Вы пока посидите, отдохните. Вам сейчас чайку принесут. Или чего покрепче, если пожелаете. Покрепче не надо. А вот если принесете какую-нибудь закуску, то я с удовольствием. Охранник улыбнулся и скрылся где-то во внутренних помещениях. Я же опустился в кресло, с наслаждением вытянул ноги и обнаружил, что красивая девушка и не думала никуда уходить. Она все так же восседала на соседнем кресле, да еще и призывно закинула ногу на ногу. Мне кажется, или блузка раскрылась еще на одну пуговицу, выглядит соблазнительно. А вы правда барон? Поинтересовалась она у меня, растягивая слова. А да, самый настоящий. Чай и закуски принесли практически мгновенно, причем не поскупились. Чайник был рассчитан как минимум на троих, а закусками, всякими пряниками, баранками, сушками, могла бы наесться и рота солдат. «Мадам, составите мне компанию?» – улыбнулся я девушке. «С большим удовольствием!» – захлопала она огромными ресницами. Мы начали с ней мило болтать. Девушка смеялась над моими шутками и буквально заглядывала мне в рот. А ведь сюда она пришла с теми аристократами. Умная девушка. Быстро почувствовала, у кого здесь настоящая сила. Гормоны бурлили, но всерьез я ее не рассматривал. Красивая, да, милая, несомненно. Но вот только от таких почти всегда бывали проблемы. То случайная драка, то недовольный брат со степенью архимага и мечом наперевес. Была у меня в прошлом и такая история. Ваше благородие, вас ожидают. Охранник возник бесшумно. Хаем, подкрасться так, чтобы его не почувствовал следопыт, такой навык просто так на пустом месте не возникает. Боевой опыт, спросил я его, направляясь к торговцу. Ну да, многое повидал. Охранник оставался спокойным, но в глазах была печаль. Так мог отметить только человек с очень обширной биографией. А непростые люди тут, однако, работают. Кстати о людях. Навстречу мне из-за угла вывернула женщина средних лет. Высокая, статная, одетая в платье и струящуюся мантию. С одного взгляда видно, что аристократка. Причем не из последних, но впечатлило меня не это. Проходя мимо, я ощутил ее магическую ауру. Раньше я к этой штуке был не очень чувствителен. Все-таки я был следопытом, а не магом. Мог почувствовать силу артефакта, но личная сила мага была за пределами моих ощущений. А вот сейчас прочувствовал сполна, как говорится, самой печенкой. Да эта дама очень сильна. Причем свою силу даже не думает прятать. Так в себе уверена, что выставляет ее на показ. Она почувствовала мое внимание, скептически хмыкнула, и тут ее глаза полезли на лоб. Неужели что-то во мне почувствовала? Не хотелось бы. Я зашел за небольшую ширму, причем не простую, а с приличной магической защитой от подслушивания. Наверняка ее использовали для того, чтобы клиенты не видели, что и за сколько покупает торговец. Сам торговец оказался под стать этому месту. Лощеный мужичок с тонкими усиками и зализанными темными волосами. Рад вас приветствовать. Его губы уже растянулись в улыбке, когда он заметил, что у меня нет кольца. Улыбка мгновенно погасла, но вежливость все-таки осталась. Что вы хотите? Раздобыл в бреше кое-какие реликвии. Хотел бы их продать. Вы, сертифицированный искатель? Улыбка снова начала образовываться на его лице. Нет, но я планирую сдавать экзамен. Сейчас нарабатываю 100 часов. Я ткнул ему под нос часы. Продавец снова перестал улыбаться. На часы он посмотрел с брезгливостью. То есть вы хотите сказать, что нашли реликвии в общедоступных брешах? Смею вас заверить, в таких брешах крайне редко бывает что-то действительно ценное. Вероятнее всего, это никому не нужные безделушки. Этот типчик начинал меня раздражать. В прежнем мире я бы поговорил с ним на языке силы, но здесь так не было принято. Приходилось поддерживать образ приличного человека. К тому же я здесь уже потратил время. Уходить ни с чем я не собирался. Что, даже не посмотрите? Так и быть, исключительно из уважения к вам. Я достал сумку и начал по одному выкладывать кристаллы на прилавок. Глаза продавца расширялись с каждой новой реликвией. И вы хотите сказать, что нашли их в общедоступной бреши? Ну типа того. Я ухмыльнулся. Наверное, бреши в семейном имении нельзя было считать в полном смысле общедоступными. Вот только делиться этим с усачом я не собирался. Когда я достал разноцветный кристалл, который нашел в лабиринте, продавец изменился в лице. Он схватил лежащий рядом артефакт для измерения магической энергии и прислонил его к кристаллу. А затем его глаза расширились, на лбу выступил пот. Он отшатнулся от прилавка и схватился за сигнальный артефакт. В проеме тут же вырос знакомый охранник. «Степан, выведи этого человека отсюда. Немедленно». Глава 10. Охранник Степан развел руками и двинулся ко мне. Я окинул его изучающим взглядом. «Детина, конечно, крепкий и бывалый. Судя по всему, со слабеньким даром. Завалить-то я его, конечно, завалю. Вот только делать этого не хочется. Мужик достойный. Ему драки хотелось еще меньше. Опыт подсказывал, что я не просто какая-то худосочная оглобля под 2 метра, но весьма опасный боец. К тому же не сделал ничего запрещенного. Работа есть работа, ваше благородие. Вы уж не обессудьте». От его лапищи я легко уклонился и встал в стойку. Уходить я пока не собирался. «Покупать не хочешь? Так объясни, что тебя так испугало?» — потребовал я от торговца. «Не хочу», — пролаял он, прячась за спиной Степана. «И уберите этот ваш кристалл, а то еще взорвется. Кажется, я понял, как мне добиться цели». Я схватил кристалл и поднял его над головой. «Взорвется, говоришь? Если ты сейчас не расскажешь, что я хочу знать, то я его брошу. Хочешь узнать, что тогда произойдет? Не надо. Все, все взорвется», — проблеял торговец. «Ну тогда говори». Выбора у него не было. Бросать кристалл я, конечно, не собирался. Что я, самоубийца, что ли? Но вид у меня был вполне сумасшедший. Продавец слишком ценил свою жизнь, чтобы рисковать. «Вы хотя бы представляете, сколько в этом кристалле единиц силы?» «Нет», — я помотал головой. «Исходящую от кристалла энергию я ощущал и понимал, что ее много. Но вот сколько, понять не хватало ни опыта, ни магического образования». Я положил кристалл на прилавок. «Ну так, на всякий случай. Как я понимаю, много. Не просто много. Простите мой французский, но до хрена». Торговец распалялся с каждым словом. «Да в нем столько силы, что его одного хватит на зарядку артефакта высшего уровня. А еще он нестабилен и может в любую секунду взорваться». Я вспомнил, как 2 похожих кристалла запустил в монстров в лабиринте. Ну да, взрывы были весьма приличными. Не каждый выброс энергии способен убить таких мощных монстров. Ровно в эту секунду кристалл начал медленно катиться к краю прилавка. Торговец побледнел и что-то замычал. То ли вспоминал свою жизнь, то ли матерился. Лично я бы поставил на второе. Степан рванулся вперед и успел ловко его поймать. «Отличная реакция», — кивнул я ему. «Так а что? Стараемся», — буркнул он, но было видно, что здоровяку приятно. Я взял кристалл и запаковал его в кейс. Продавец прав, штука опасная, нужно с ней поаккуратнее. С чем-то подобным уже сталкивался. «Я, никогда, нам тут все только по мелочи приносит». Поняв, что кристалл больше не опасен, торговец начал понемногу успокаиваться. «Но о таких кристаллах я слышал, мощь у них огромная. Если мощь огромная, тогда в чем проблема? Заплати мне деньги, а потом продай кому-то другому с наценкой. Очень дорого. Таких денег у нас нет», — торговец вздохнул с сожалением. «К тому же хранить такой кристалл у себя очень опасно. Если кто-то из сильных мира сего, например, из московских или питерских князей прознает, то нам не сдобровать. Отберут силой, не просто отберут, вырвут. Вместе с руками. Или с головой», — вставил от себя Степан со знанием дела. «Или так», — согласился с ним торговец. «Так что я эту штуку покупать не буду, и вам ее хранить тоже не советую. И что я, по-твоему, должен с ней сделать? Выбросить? Просто оставить на улице и убежать куда подальше? Ну или отнести обратно в брешь? Главное, не держать у себя», — говорил он вроде бы искренне. «Но, по мне, какой-то бред. Избавиться от мощного кристалла и просто оставить его в первом попавшемся месте? Ага, сейчас. Не для того я ходил в брешь и рисковал своей жизнью. Привычки разбрасываться ценностями я никогда не имел. Что мое, то мое. Никому не отдам. Князья меня тоже не слишком пугали. Да, я пока не успел занять заметного места в аристократической иерархии. Но если за мной придут, то забиваться в норку, дрожа от страха, точно не стану. Не в моем это стиле. Если придут, буду отвечать дерзко и кроваво. К тому же сейчас я начинал понимать, что избавиться от такого кристалла — Настоящая глупость. Если в нем в самом деле так много энергии, как утверждает торговец, то я найду способ, как его применить. Например, использую для восстановления собственных способностей. Конечно, не сразу. Для начала нужно научиться впитывать энергию кристаллов. На это понадобится время. А еще, если я вкачаю всю силу без подготовки, то меня просто разорвет. Но если пройти через усиление, то сила кристалла будет идеально усвоена организмом. Проблема оставалась только одна, мне по-прежнему были нужны деньги, и без них я уходить не собирался. Ну а остальные кристаллы, их тоже брать не будешь? Почему не буду? С удовольствием возьму, товар-то неплохой. Глаза торговца жадно вспыхнули. Это я просто перенервничал. Я ухмыльнулся. Какой, однако, нервный. Это мне как раз на руку. Будет проще выторговать условия повыгоднее. Он приступил к осмотру и оценке товара. Как я уже успел разобраться благодаря сети, все реликвии делились на несколько категорий. Энергокристаллы содержали в себе концентрированную силу. Их использовали для пополнения запаса сил. Накопители служили в качестве сосудов для хранения энергии, а иногда мыслей и даже воспоминаний. Усилители использовались для повышения отдельных качеств. Например, для увеличения физической силы, ловкости или регенерации. Эти категории были самыми основными. Существовали и другие, менее распространенные виды, а также редкие и уникальные. Их свойства были непредсказуемыми, и каждую реликвию нужно было изучать отдельно. Найденные мной многоцветные кристаллы относились к категории редких. Торговец был опытным, но я убедил его поднять общую цену в 1,5 раза. Я заранее как следует полазал в сети, разобрался в расценках и не продешевил. Предложенная продавцом цена оказалась на высшей границе рыночной. Ну что, еще один повод гордиться собой. Впрочем, торговаться я всегда любил и умел. Этот навык был особенно важен в моих первых путешествиях. Чем больше еды и снаряжения ты купишь, тем больше шансов, что сумеешь вернуться домой живым. По итогу переговоров в моем кошельке приятно звенели 20 тысяч рублей. Весьма неплохо за совсем небольшую сумку с реликвиями. Было и несколько товаров, которые я пока решил не продавать. Например, чешуя ящера и стреляющие энергией камни, которые едва меня не зажарили. Насколько я понимал, это были редкие штуки, но на них у меня были другие планы. Продавец все равно остался доволен. Его надежды обобрать меня не сбылись, но товар был качественный, и он мог рассчитывать на серьезную прибыль. Ваше благородие, иметь с вами дело – настоящее удовольствие. Поклонился он мне. И прошу вас, не обижайтесь на ситуацию с кристаллом. Поймите, издержки профессии. Ага, конечно, зла я не держал, но забывать ничего не собирался. За такой косяк было бы неплохо извиниться. Причем чем-нибудь существенным. Мой намек он понял правильно. Что-то недовольно просипел под нос и вытащил из-под прилавка картонный прямоугольник. Вот, скидка на приобретение экипировки искателя в лучшей сети оружейных Сочи. Уже кое-что. Я взял карточку и, откланившись, направился к выходу. Степан проводил меня до самой двери. Хорошего вам дня, ваше благородие. И тебе, Степан. Я попытался вручить ему деньги на чай за его вежливость и обходительность, но он отказался. Приятно, конечно, но не положено, ваше благородие. Еще и принципиальный. И что ты только забыл в таком болоте? Мог бы найти место и получше. Мог бы, ваше благородие. Да только все люди не очень хорошие попадаются. Хочется работать на того, кого уважаешь. А таких, сами понимаете, совсем немного. Понимаю, Степан. Ну, счастливо оставаться. Ближайшая оружейная оказалась буквально в 2 метра. Я зашел туда любопытства ради. Даже не сомневался, товар у них, полная фигня. И покупать я у них ничего не стану. Внезапно, выяснилось, что торгуют они вполне неплохим оружием и экипировкой. Первый же кинжал, который я взял, идеально лег в руку и с шипением разрезал воздух. Я сделал пару пробных выпадов и, увлекшись, прокрутил хитрую комбинацию из своего следопытского прошлого. Понял, что перестарался, только когда поймал пораженный взгляд местного продавца, симпатичной девушки с толстой косой. Приударить за ней я даже не пытался, несмотря на милое личико, комплекция у нее была пугающей. Такими мышцами не каждый воин может похвастаться. Сразу видно, за прилавком она стоит нечасто и много времени проводит в кузнице. Серьезная дама, уважаю. Я сделал что-то не то, мило улыбнулся я ей. Нет, что вы, ваше благородие, смущенно пробасила она в ответ. Просто не ожидала увидеть такое мастерство в столь юном возрасте. Это не мое дело, но кто вас обучал? Наверное, какой-то титулованный мастер. Ага, самый титулованный. Его зовут, точнее, звали Черный Ястреб. Черный Ястреб, девушка нахмурилась. Странно, никогда не слышала. Он не из этих мест. Там, откуда я родом, его знает каждая собака. Это была правда. В моем родном мире имя Черного Ястреба знали все, но вот только любили немногие. Старик многим умудрился наступить на любимую мозоль. Да что там наступить? Станцевать на ней веселую джингу. Что поделаешь, такой у него был характер. Я встряхнул головой. Долой сентиментальность. Я здесь вообще-то по делу. Девушка, мне тут дали скидку на вашу продукцию. Я протянул ей карту, которую мне дал торговец в люксе. Она действует. Да, все верно. Скидка, 15%. Кивнула девушка. Отлично. А увеличить скидку можно? Показывать этой мускулистой милашке, что я почти что нищий, хотелось меньше всего. Мужская гордость, Василиск ее пожри, но пришлось засунуть ее куда подальше. Деньги у меня есть, но быстро закончится, а мне столько всего нужно. И экипировка, и билет до Питера, и деньги на то, чтобы устроиться в академии. Хочешь не хочешь, но придется поэкономить. Девушка отнеслась к ситуации с пониманием, только хитро улыбнулась. Можно, конечно, ваше благородие, но способ сложный. Уверен, что я справлюсь. Мне уже и в самом деле было любопытно, что они там выдумали. Надеюсь, что-нибудь интересное. Фантазия кузнецов меня не разочаровала. Девушка щелкнула неприметным рычагом где-то под прилавком, и деревянная панель за ее спиной отъехала в сторону. Передо мной открылся длинный коридор, уходящий куда-то вглубь здания. Он казался таким длинным, что наверняка не обошлось без пространственного искажения. В самой дальней точке я разглядел крошечную мишень. Неплохое развлечение. Как я понимаю, я должен попасть прямо в центр. Все верно, господин. А что насчет оружия? Только не разочаровывайте и не говорите, что предложите что-то из огнестрельного. Это убьет весь интерес. Ну что вы, господин? Девушка улыбается. Ее щеки горели от возбуждения. Вы сильно нас недооцениваете. Она сняла с полки лук и протянула его мне. Я взвесил его в руках, натянул тетиву. А что, неплохо. Раньше у меня, конечно, было оружие получше, но его изготовили лучшие мастера мира. Сомневаюсь, что кто-нибудь из местных способен на что-то подобное, но для испытания этого будет более чем достаточно. Готовьте вашу скидку. Я натянул тетиву и положил стрелу. Вообще-то это не так просто. Очень многие до вас пытались, и почти ни у кого. Она не успела договорить, а стрела уже плавно вошла точно в яблочко. Что вы там говорите? Не так просто. Ой, мне удалось впечатлить девушку. Наверное, вам просто повезло. А вот это уже звучит обидно. Я снова вскинул лук. Выстрел. Потом еще один. И еще. Все три стрелы попали точно в цель. Одна расщепила другую. Последние легли в миллиметрах от предыдущих, но тоже в яблочко. Все еще похоже на то, что повезло. Четыре раза подряд? Нет. Где вы научились так стрелять? Да были учителя. Она посмотрела на меня с обожанием. Наверняка сама в свободное от работы время тоже практикуется с луком. Но до моего уровня ей, конечно же, далеко. Я был лучшим лучником в своем мире. Уж точно буду не последним в этом. Хотя, когда брал лук в руки, не был уверен, что получится так эффектно. Все-таки тело Максима не успевало впитывать навыки так быстро. Но, кажется, усиление шло быстрее, чем я ожидал. Может, приступим к покупке? А то я, знаете ли, тороплюсь. И кстати, какая у меня теперь скидка? За попадание в цель полагается скидка в 25%. 25, не фонтан, но устроит. Выбрать я ничего не успел. Зазвонил стоящий в углу телефонный аппарат. Девушка вздрогнула и с опаской сняла трубку. Здравствуйте. Ой, конечно узнала. Да, да. Все четыре раза точно в цель. Что вы уверены? Нет, конечно же не сомневаюсь. Все поняла. Пока она разговаривала, я попытался подслушать, что ей говорят, и кто именно. Но все, что удалось услышать, это невнятное бормотание. Ни слов, ни голоса. Защищенная телефонная линия, память Максима подсказывала, что такие бывают. Ими пользуются склонные к паранойи благородные. Хозяин впечатлился вашим искусством. Девушка кивнула на висящую под потолком камеру. Он велел сделать вам скидку в 60% на весь ассортимент. То есть это был хозяин, на всякий случай уточнил я. А кто именно владеет магазином? «Увы, ваше благородие, не могу сказать, связано вассальной клятвой». Девушка развела руками. «Странная загадочность. Как я понимаю, аристократы наоборот выпячивают свою собственность. Благородное имя помогает в делах, скрывать его нет никакого смысла. Ладно, обойдусь без имени, но потом надо бы его узнать, на всякий случай. Всегда полезно знать, кто делает такие щедрые скидки». Дальше терять время я не стал и приступил к самому интересному, а именно, к выбору экипировки. Ассортимент оказался неплохим. Вполне качественные мечи и кинжалы, легкие и довольно прочные доспехи, как кожаные, так и металлические, наручни, шлемы и все остальное снаряжение. Тут были даже удобные изделия из кожи вроде сапог и походных сумок. В долгих вылазках они незаменимы. Часть предметов была усилена магией. Понять, какой именно, мне пока не удавалось. Судя по тем фрагментам энергетических структур, которые я мог уловить, речь шла о дополнительном уроне для оружия и защите и облегчении веса для брони. Я быстро нашел адекватный для себя набор кинжалов. Два основных, усиленных магией с дополнительным эффектом пламени. Два запасных таких же. Набор кинжалов для метания. Причем не обычных, а с эффектом возврата. Выпущенные из рук, они по желанию владельца возвращались обратно. Крайне полезное свойство. Доспех я выбрал относительно простой, кожаный, но с магическим усилением. Хотел сунуться и выбрать полноценный металлический, но быстро обжегся. Традиционный доспех был слишком тяжелым. Для меня это было критично, на текущем уровне силы был важен каждый килограмм. Лишняя тяжесть лишила бы меня подвижности, а это могло стоить мне жизни. Конечно, оставался металлический доспех, облегченный магией, но стоил он столько, что я не потянул бы даже со скидкой, так что пришлось довольствоваться чем было. Дополнительно я взял сумку с эффектом пространственного искажения и дополнительными секциями для хранения реликвии и усиленные сапоги.